Глава 3. Витя. Москва, сентябрь 2022 года. Итак, 3 убийства, верно? Первое в Лос-Анджелесе, на земле. Тело найдено неподалеку от отеля, где поселился экипаж. Второе в воздухе. Старшую бортпроводницу отравили цианидом. Тело сдали медикам только в Пекине. И третье убийство в Иркутске. Тело нашли в подворотне в 300 метрах от входа в гостиницу. Я подытожил сумбурный рассказ Дианы. Она, не прекращая шмыгать носом, кивнула. Взяла стакан с чаем, который я ей любезно налил, и сделала 2 больших глотка. «У меня скудный материал», — сказала Диана, «потому что ребята из профсоюза готовы предоставить полные данные только человеку со специальным образованием, то бишь тебе». «Вот тебе и раз. У меня нет специального образования», — возразил я. «Я тебя с ними уже согласовала», — ответила Диана, цокнув языком. «У тебя хороший послужной список и профильное образование. Они бы и мне дали, но боятся, что я все опубликую от нечего делать. Такова уж журналистская слава». «Когда мы сможем получить материалы? Мне надо взглянуть на место преступления». Хотя бы на снимках, потому что лететь в Лос-Анджелес, понятно, затратно. Диана сделала еще один большой глоток чая и махнула рукой. «У них денег куры не клюют. Они и поездку в Лос-Анджелес оплатят, если нужно. Так что не скромничай, главное — смыть пятно позора». Я поднял бровь. Если верить Диане, а у меня пока нет оснований этого не делать, но очень хочется их найти, то ее заказчиком выступает некий профсоюз авиационных работников, сокращенно ПАР. Они убеждены, что пилот гражданских авиалиний, обвиненный в серийных убийствах стюардесс, невиновен. Они хотят сделать все от них зависящее, чтобы восстановить репутацию парня. Потому что среди сотрудников авиации просто не может быть психически больного человека, убийцы. Странный аргумент, если честно, ведь убийцей может быть вполне вменяемый и не страдающий психическим заболеванием человек. Да даже серийным может быть кто угодно. Хоть пилот, хоть дворник, хоть президент страны. Во время предварительного расследования и суда ПАР нанимал лучших адвокатов, частных сыщиков и консультантов, которые вытянули кучу денег, но добиться оправдания Павла Отлучного не смогли. 21 мая этого года суд признал Отлучного вменяемым и виновным в совершении 3 убийств. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Сейчас ПАР пытается оспорить приговор в кассации, потому что апелляцию они уже провалили. В принципе, я вполне мог бы ограничиться материалами уголовного дела и всем тем, что собрали коллеги по цеху в рамках защиты. Там наверняка достаточно снимков, протоколов с описанием деталей совершенных преступлений, чтобы на их основании я мог сделать какие-то выводы. А может быть, мне будет этого совершенно недостаточно. Я же вообще реальными делами с позиции профайлера никогда не занимался и понятия не имею, появится ли в моей голове после прочтения материалов хоть одна мысль, кроме «ты мошенник и взял кучу денег, отдай немедленно, иначе тебя посадят». По большому счету, мне нужно увидеть преступление, понять его механику, и тогда я представлю, какими примерно психологическими характеристиками может обладать убийца. В этом вся суть профайлинга и состоит. Чем ближе к психотипу, тем ближе к злодею. «Когда мы сможем получить материалы?» — спросил я, чтобы переключить мозговой процесс на что-то более конструктивное. «Хоть завтра», — сказала Диана и забросила в рот маленькую вафлю из принесенной с собой пачки. «Они ждут тебя с распростертыми объятиями. Их главная, дамочка с характером, названивает мне каждый день». Она обещала результаты расследования всем, даже Netflix, хотя я не уверена, что они сейчас заинтересованы в русском продукте. Сказав это, Диана закинулась еще вафлей и с кайфом ее сживала. Хруст стоял убийственный. «Как мило», — улыбнулся я. «Сценарий для документалки ты напишешь, надеюсь?» «Очень смешно», — скривилась Диана. «Вместе напишем. Так что, партнер, работаем?» Она протянула мне ладонь. Учитывая, сколько раз за день она трогала свой нос, я поднял руки и покачал головой. Диана сделала грустное личико. «Дай мне эту ночь наподумать», — сказал я. «Утром я дам ответ. И если это будет «да», Повторюсь, если это будет «да», то можешь назначать встречу с ребятами из профсоюза. Только не на завтра. У меня дело, которое не терпит отлагательств. И перенести его никак нельзя. Я пришлю тебе краткое резюме убийств. Я внесла всех жертв в таблицу, сопоставила время, сделала предварительный анализ, чтобы ты... Нет, нет. Я с этим материалом работать не буду, сказал я. Я должен все сделать сам. Твоя выборка может быть некорректной. Не обижайся. Нужны чистые материалы, без выводов. Хе, интересно, где это ты независимый текст найдешь? В уголовном деле? Следствие его писало под конкретные выводы. Не беспокойся, я умею читать уголовные дела. Еще чаю? Нет, я, пожалуй, поеду домой. Вызываю такси. Спасибо за чай и жду твоего звонка завтра прямо с утра. Не тяни кота за хвост, как проснешься. Сразу звони, окей? Окей. Мы находились в моей съемной квартире. Да-да, я из тех людей, которые домом называют даже арендованное жилье. Юридически корректно будет сказать «нанятое», но мне не нравится это слово. Оно похоже на «намятое». Поэтому «арендованное». Мой дом там, где мои вещи. Эту немебелированную квартиру я выбрал с любовью и тщательностью, на которые только был способен. Главное, повыше, и чтобы из окон можно смотреть на город, потому что ночами я обычно не сплю, а пью чай с сигареткой на балконе и хочу любоваться прекрасным видом. Спальня и гостиная, санузел и гигантская кухня. Плюс еще одна небольшая комнатка, но с окном, где я обустроил рабочий кабинет. Судя по розовым изрисованным обоям, раньше это была детская, а сейчас все завалено моими бумагами и книгами. Тут мой рабочий комп и мини-колонка с Алисой, которая послушно включает подкасты или музыку под настроение. Книжный шкаф купил в закрывающейся Икее, собрал и сразу же забарахлил под завязку. Толстенные книги на английском, в основном про профайлинг, труды Дугласа и Альшейкера, а еще тяжеленные кирпичи с текстами о судебной психиатрии, психологии и поведенческих исследованиях. Есть и рукописи, издания которых в бумаге найти не удалось, зато я смог купить электронные версии, распечатал, переплел в копировальном центре как диссертацию, и теперь они стоят на полке с кучей разноцветных закладок. Еще сейф и офисные папки с личными документами. Особый предмет гордости – письменный стол. Столешницу из цельного куска дерева, залитого смолой, мне привезли из Абхазии. Металлические ломаные ножки прикрутил мастер Сиюду. Такой огромный только мой стол. Больше мебели в кабинете нет. В гостиной диван и катка с высоким фикусом, у стены комод для разных мелочей. Вся мебель нейтрального черного цвета, без узоров. В спальне у меня платяной шкаф гигантский, с кучей плечиков и ящичков, битком набитый шматьем. И просторная двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. В кухне, где мы сейчас сидим с Дианой, кроме хозяйского добротного гарнитура из цельного дерева, есть еще стол и 4 стула с мягкими спинками. После нашей тесной однушки, где мы жили с моей женой Жанной, эта квартира была просто хоромами. Но оказалось, уставлять ее мебелью вдоль и поперек мне совершенно не хотелось. Кому-то из друзей здесь кажется пусто и неуютно, особенно подругам. Они вечно что-то хотят мне принести. То цветок, то тумбочку прикроватную, то коврик, то пуфик. Но я от всего отказываюсь. Дело не в том, что мне лень ухаживать за этими вещами. Нет, они мне не нужны. Если бы я мог жить вообще без мебели, я бы сделал это. Любая вещь вызывает зависимость, а я очень падок на зависимости. И порой это кончается очень плохо. Ночь прошла ужасно. Ворочался, пытался сообразить, отчего сразу не отказался от предложения Дианы, почему всерьез его рассматриваю. Ответ мне найти не удалось, и я стал думать, что будет, если я соглашусь и облажаюсь. Конечно, я могу подстраховаться договором, юрист я или где. Напишу, что я оказываю только консультационные услуги в рамках своей экспертизы, не подтвержденной никакими дипломами или сертификатами. Ничего не гарантирую и могу ошибаться. Этакий договор с гадалкой. А что с репутацией-то делать? Вдруг обо мне начнут распускать слухи? Как в этом случае я буду их отбивать? Публиковать везде договор, в котором было сказано, что я не профайлер, а гадалка – «Так чего же вы хотите, люди добрые?» «Бред. Чистой воды бред. Если в эту историю идти, то идти серьезно, с гарантиями, чтобы самому было стрёмно обосраться. Или надо отказываться». Было уже около 3 часов утра, когда я принял для себя решение и заснул абсолютно несчастным. Проснулся в 8, разбитым, уставшим и с дикой головной болью. Мозги совсем не варили. Обнаружил зубную пасту на полке с полотенцами и никак не мог вспомнить, зачем я ее туда положил. Что-то хотел себе напомнить. Постирать полотенце, купить еще тюбик, потому что кончается запас. Так и не сообразил. Вместо завтрака выпил таблетку обезболивающего, собрался и поехал по своим неотложным делам. Один раз в месяц я дежурю в юридическом бюро «Правовая помощь населению», которая осуществляет свою деятельность за счет пожертвований. С клиентов, которые приходят в бюро, денег не берут. Адвокаты и юристы, ведущие прием, ничего не зарабатывают. Это в чистом виде пробоно. Попал я сюда, когда предыдущий работодатель закрыл свой адвокатский кабинет. Я рассматривал вариант устроиться юристом в какую-нибудь компанию, но узнал размер зарплаты и понял, что нет, не подходит. Заключать типовые договоры или открывать-закрывать фирмы и бесконечно переписывать устав у меня желания не было. Тем более за одну такую операцию частникам можно взять месячную зарплату, которую предлагают в компаниях. Но клиентов-то надо найти, верно? Так я пришел в правовую помощь населению и очень быстро понял, чего тут ошиваются даже известные адвокаты. Это же лучшая реклама, какую не сыскать. У бюро есть определенные категории услуг, которые можно получить бесплатно, в самых критичных и важных ситуациях – документы, иски, консультации. Вот без которых жизни нет. А есть вещи, которые можно сделать только за деньги. Это все те же документы, иски и консультации, но их цель – улучшение качества жизни клиента. В первом случае решается вопрос жизни и смерти, а во втором вопрос смерти уже не стоит, но качество жизни можно улучшить. Первое – бесплатно, второе – за деньги. Нормальный адвокат-продавец раскрутит клиента, особо не напрягаясь. Достаточно сказать, что дело бесплатно решается так, что зубы у вас будут, но пластмассовые, а вот чтобы керамические, надо доплатить. Но вы поняли, как это работает. Короче, я старался поступать так же, но нифига у меня не получалось. Люди уходили от меня с решенными вопросами, в моем кошельке оставалось 0 рублей. Ну, не продавец я, не умею впаривать. Остатков накоплений у меня хватило на месяц такой работы, и я потихоньку стал поглядывать на сторону. Что делать-то? Работа нужна. И тут посыпалось. Люди, решившие проблемы с моей помощью бесплатно, активно стали советовать своим друзьям и знакомым прекрасного юриста. Те приходили, и большая часть из них получали помощь уже за деньги, потому что не у всех были дела, попадающие под бесплатные категории. Клиентская база росла. Постепенно я стал отходить от работы в бюро и хотел уже совсем забросить, но вдруг понял, что не могу. Что-то держало. Что-то заставляло меня хотя бы раз в месяц прийти в офис на Сретенском бульваре в это маленькое уютное здание, взять на ресепшн табличку со своим именем, повесить ее на дверь кабинета и пригласить первого в очереди посетителя, чтобы выслушать его проблему и придумать, как ее решить. Не знаю до сих пор, что меня сюда тянет. На улице было мерзко, лил дождь, дул ветер. Я бежал от метро до офиса, прекрасно осознавая, что первую часть дня проведу во влажной одежде и ничего не поделаешь. Даже запасной рубашки нет». Светик, наш главный администратор и распределитель боли, выдала мне стакан с кофе, листочек с перечнем записанных на прием граждан и табличку с моим именем. Первый посетитель у меня был назначен на 10:30 утра, некая Спиридонова Людмила Евгеньевна. 54 года, дело о незаконном лишении выплат по страховке. Тут бабка надвое сказала, если речь о зарплате или компенсации за жизнь и здоровье, то дело бесплатное, а если какой-то другой страховой случай, то уже за деньги. В бюро 2 этажа, первый для уголовных адвокатов, второй для адвокатов и юристов, работающих с гражданскими делами. Мой кабинет был в торце здания на 2-м этаже. Его занимали я и еще 5 юристов, которые работали в бюро не постоянно, а несколько раз в неделю или, как я, раз в месяц. Возле кабинета на стульчике сидела приятная на вид женщина в аккуратном сером пальто с береткой на голове. Она увидела торопящегося меня, встала и улыбнулась. «Доброе утро», — сказал я ей. «Вы Людмила Евгеньевна?» «Доброе утро. Да, это я», — ответила она. «Дайте мне минуту, я вас приглашу». «Спасибо». Я вставил табличку в рамку на двери, зашел в кабинет. Так и знал, что Миша не уберет за собой, и тут будет бардак. Как его можно устроить на 5 квадратных метрах? Ну, Миша всегда умудрится. 3 коробки из-под Додо пиццы в углу. Судя по запаху, все были с солями. Переполненное банками из-под доброй колы мусорное ведро, засыпанный пеплом подоконник. Миша курит прямо в кабинете, выдувает в форточку. В итоге тут воняет, как в пепельнице. Первым делом я открыл окно, потом достал из портфеля черный мусорный мешок, свалил в него все, что нашел, включая несколько бутылок из-под пива, которые Миша запрятал в шкаф. Прошелся влажной салфеткой по поверхностям, стол, тумба, сиденье 2 стульев напротив моего стола, подоконник. Выгрузил из портфеля свой ноут, записную книжку, флакон с ванильным диффузором и деревянные палочки. Огляделся. Вроде бы все готово. «Заходите, Людмила Евгеньевна», — сказал я, выглянув в коридор. Женщина вошла в кабинет. Я показал ей на стулья у стола. «Садитесь на любой. Мне еще минута нужна отнести мусор, и я вернусь к вам». Я бегом спустился на 1-й этаж, вручил Светику пакет, забитый под завязку. «Вот ведь жук этот твой, Миша», — сказала Света. «Я спросила у него вчера, убрался ли он в кабинете. Он сказал, что ты будешь доволен. В какой раз меня проводит? Надо было подняться вместе с ним и выбить из него все дерьмо». Щеки у нее запунцевели. Света отвечала в бюро буквально за все. «Ну, вот такой он человек». «Витя, прости меня. Больше я ему на слово никогда в жизни не поверю». «Хорошо, не расстраивайся ты так. Я побежал». «Хорошего дня. Я принесу тебе еще кофе». «Спасибо, не откажусь». Я вернулся в кабинет, закрыл за собой дверь и сразу же окно. Кажется, сигаретами еще пахло, но не так сильно, как до проветривания. Сладковатый аромат ванили уже плыл по комнате. У Людмилы Евгеньевны все было готово. На столе лежали папки с бумагами и пухлая записная книжка. «Я много что забываю, поэтому записала вопросы», — сказала она. «С чего начнем?» «Я знаю, что вы заключили договор с бюро, когда записывались на прием. Но все же давайте я расскажу вам, какие услуги бюро оказывает». Я рассказал вкратце, выдал брошюру, где написано, что бесплатно услуги оказываются в том объеме, который позволяет спасти ситуацию. Чтобы получить какие-то улучшения, привилегии и тому подобное, нужно оплатить дополнительные часы работы. При этом клиент вправе отказаться от платной помощи, обратиться к другим юристам и все такое. Людмила Евгеньевна кивнула, пролистала брошюру и положила себе в сумочку. «Теперь можно начинать», — сказал я. «Что у вас случилось?» В квартире Вити. «Я снова не оставляю вещи из кармана в твоей квартире. Все еще рано. Но на этот раз мне требуется сделать кое-что очень специфическое, очень важное для тебя. Я фотографирую каждую бутылку с алкоголем, поворачивая ее этикеткой к камере, чтобы уровень жидкости был виден. После фотосессии я не отворачиваю бутылку, как было. Во-первых, потому что у меня нет заранее сделанного снимка с их расстановкой, а во-вторых, потому что ты все равно не заметишь. В шкафу я ищу нижнее белье, нахожу целый ящик, трусы свернуты и плотно утрамбованы вдоль боковой стенки. Я смотрю каждую пару, на моих руках перчатки. Все марки Lacoste, исключая одни единственные, темно-синие с красным поясом. Они фирмы Tommy Hilfiger. Этим трусам здесь не место, совсем не место. Я выбрасываю их в мусор. Это оказалось непросто. У тебя стоят 4 контейнера. Ответственно, однако. Только как понять, где что? В торговых центрах есть надписи, а в твоей кухне, понятное дело, никаких надписей нет. Приходится вглядываться. Пристраиваю трусы в крайний правый контейнер, где лежит бутылка из-под игристого вина. В спальне я кладу под подушку сухой лепесток белой лилии. Витя, Москва, сентябрь 2022 года. «Ты понимаешь, что это давление, Диана? Ты не даешь мне нормально принять решение». Я старался говорить спокойно. Диана вздыхала в трубку. Это все было спланировано заранее. Едва услышав, в чем именно состоит проблема моей клиентки, я прервал ее и сказал, что мне нужно позвонить. Клокоча от ярости, спустился вниз, спросил у Светы, когда Людмила Евгеньевна записалась на прием. Света проверила дату и сказала, что 3 дня назад. Диана заранее предполагала, что я, скорее всего, откажусь, и подготовила запасной вариант. Это просто преследование какое-то. И оттого пугает и немножечко восхищает. «Я не давлю, я показываю тебе перспективы», — сказала она. «Вот это дело так же щедро оплатит пар, ты же понимаешь?» Я выдул огромное облако дыма и снова затянулся. «Я понимаю, что ты затеяла игру, в которую я не хочу играть. Я взрослый человек, Диана, а ты устраиваешь цирк». «Ну давай, взрослый человек, сделай свою работу», — сказала Диана. «Человек легально пришел к тебе на прием, записался. Ты ее развернешь?» «Кажется, ты говорила, что у пары нет профайлера. А вот юристов, по-моему, как говна за баней. Найдут Людмиле Евгеньевне другого. Все, не звони мне больше. Мой ответ — нет». Я положил трубку, выбросил окурок в урну и вернулся в бюро. «Нет, связываться с таким игроком я точно не хочу. Диана будет и дальше так же поступать, чтобы добиваться своего. Неплохое качество, наверное, но мне не подходит». Света встретила меня встревоженным взглядом и стаканчиком кофе в руке. Я взял его, поблагодарил и пошел на второй этаж. Людмила Евгеньевна говорила по телефону. «Все, моя дорогая, я вынуждена с вами распрощаться. Я все поняла, я все сделаю. Все-все-все». Она близоруко прищурилась, нажала на красную кнопку. Я успел увидеть, что разговаривала Людмила Евгеньевна с Дианой Соловьевой. «Ну что, Людмила Евгеньевна, — сказал я, — не смею вас больше задерживать. По вашему вопросу вам окажут помощь в профсоюзе. У них достаточно компетенций и полномочий». «Я знаю, мой дорогой, я все знаю, — сказала она. — И также знаю, что наш поступок был очень некрасивым. И я не могу сказать, что у меня безвыходная ситуация, совершенно нет». «Верно», — ответил я. «И записавшись на прием, вы лишили кого-то возможности решить свою проблему. Люди сюда приходят, чтобы получить помощь, когда они оказались в очень тяжелом положении. Помощи профсоюза им не видать, а на адвоката денег нет». Диана заигралась. «А я ей помогла», — ответила Людмила Евгеньевна. Вид у нее был удрученный. Кажется, до нее начало доходить, что игра Дианы зашла слишком далеко. «Я скажу последнее и сразу же уйду, с вашего позволения». «Да чтоб вас. Я позвоню нашему администратору, и если нет живой очереди, выслушаю вас». Я набрал Свете. Она сказала, что в живой очереди есть один человек, но его уже забирает освободившийся раньше времени адвокат. Я попросил Свету сообщить мне, если кто-то придет вне очереди. «До конца консультации есть полчаса. Если придет кто-то, я попрошу вас уйти, хорошо?» «Да, спасибо, я вас поняла». Лицо у нее напряглось, словно она готова в любую секунду исчезнуть с лица земли. Мне стало ее жаль. Она не выглядела ни интриганкой, ни манипуляторшей. У нее действительно есть проблема. Вот только вместо реальной помощи Диана воспользовалась ею, чтобы надавить на меня». Людмила Евгеньевна, возможно, даже не поняла, как оказалась втянута в авантюру. Но при этом она не глупа, чтобы отрицать свое участие. А что чувствует она? Я попытался представить ее чувства, и мне стало стыдно. Втягивать ее в наши с Дианой разборки жестоко. У этой женщины есть настоящая боль. Наша задача вообще-то ей помочь, а не прибавить еще и чувство вины. «Людмила Евгеньевна, простите нас с Дианой. То, что произошло, совсем не ваша ответственность. Вам нужна реальная помощь. Расскажите мне, что у вас случилось, и я подумаю, что могу сделать». После моих слов Людмилу Евгеньевну, кажется, отпустило напряжение. Ее лицо немного расслабилось. Она быстро скрестила пальцы и прижала их на мгновение к груди, а потом раскрыла папку и выложила на стол резюме, скачанное с сайта по поиску работы. В заголовке было написано «Ольга Спиридонова». «В моем возрасте уже не так хорошо ладишь со всеми новыми штуками, но я изучила сайт, на котором можно следить за рейсом, и каждый рейс Оленьки отслеживала. Она мне писала номер, я его вбивала на сайте и видела. У нас же с ней никого больше не было, только мы заботились друг о друге. Я всегда следила за ее перелетами. Вот моя доченька взлетела, вот села, все хорошо». И в тот день самолет сел в половину первого ночи по Пекину, у нас это половина восьмого вечера. Я ждала сообщения от Оленьки, она всегда писала после посадки. Как только выпроводят пассажиров, так сразу ко мне приходило сообщение или даже видео из самолета. Но в ту ночь ничего не пришло. В 10 я начала ей звонить. Я звонила, звонила, звонила, никто трубку не брал. Я не переставала набирать, уже чувствуя, что что-то произошло. Я чувствовала это. Знаете, как будто все внутренности превратились в холодный камень. И, наконец, трубку взяла ее напарница. Я ее немного знаю. И сказала мне, что Оли больше нет. Она не хотела сама сообщать, ждала, что это сделает авиакомпания. Те позвонили мне только утром, пригласили в офис, чтобы начать обсуждать какие-то дела. «Простите, мне нужна минута». Людмила Евгеньевна стала неловко доставать платок из сумочки. Плакала она давно, но слез долго не замечала, до тех пор, пока они не стали капать на сложенные на коленях руки. Такое бывает, когда много плачешь. Лицо уже не раздражают ни капли, ни ручейки. 4 года для такого горя — не срок. Я выдвинул ящик стола, вытащил коробку с салфетками, поставил возле женщины. Она кивнула, взяла одну и промокнула глаза и руки. «Когда я приехала в офис, мне сказали, что возбуждено уголовное дело из-за подозрения, что Олю отравили. Тогда мы еще ничего толком не знали, не понимали, а на самом деле Оля была второй. Может быть, в авиакомпании уже кто-то стал подозревать, что это серийное убийство, но мне тогда ничего такого не сказали». «Но все же проговорились, что Ольгу отравили?» — уточнил я. «Нет, не так», — ответила Людмила Евгеньевна. «Было сказано вроде, есть подозрение, что Ольга могла отравиться, понимаете? Сама отравиться, умышленно или нет, черт его знает. Они подозревали, что она либо сама приняла какой-то яд, либо случайно чем-то отравилась. Авиационная безопасность, конечно, у нас на уровне, но самолет — очень опасная штука. Там куча химии, и утечка может умертвить мгновенно. Зачем им паника, что на борту такой уважаемой компании можно получить дозу смертельного химиката? В общем, пока доставляли тело, пока шла экспертиза, минуло 2 месяца. Я похоронила дочь уже после того, как в июне нашли 3-ю девушку из Иркутска. Представляете, 2 месяца. Я очень вам соболезную, Людмила Евгеньевна. Мне очень жаль. Она кивнула и попыталась улыбнуться, но слезы все еще мешали. Мне было жалко ее так, что разрывалось сердце. С кем она осталась? Примерно через 1/2 года арестовали пилота Павла Отлучного. Конечно же, я ничего про него не знала, потому что у них там не принято дружить бортпроводникам с пилотами, и работают они в одной бригаде нечасто. Даже так редко может совпасть. Это ведь необычная работа, там нет постоянных коллег, нормального режима дня, нет графика. Оля знала свою жизнь буквально на 2-3 дня вперед. Ничего не могла спланировать, потому что в любой момент ее могли вызвать. Единственное, где бортпроводник подвластен себе – отпуск добольничный. Вот там, да, полная свобода и контроль. Во всем остальном ты подчинен только авиации и ее воле. Но меня куда-то отнесло, прошу прощения. «Я говорила про пилота. Мы про него ничего не знали. Мы — это родители тех девочек. Мы и сейчас дружим, стараемся друг друга поддерживать. Нас познакомили в профсоюзе, когда открыли дело по компенсации. Авиакомпания ведь никому ничего не выплатила, потому что смерть наших девочек наступила не в результате несчастного случая или по вине авиакомпании, а потому что кто-то умышленно их убил. Компания не видит в этом своей вины. А платят они только тогда, когда дело касается именно авиационной направленности. Ухудшение здоровья в связи с осуществлением полета, несчастный случай на борту, травмы из-за турбулентности, аварии. Ничего этого не было. Просто так совпало, что погибшие бортпроводницы. Странный подход, но, думаю, оспоримый. Мы над этим только сейчас стали работать. Все пытались понять, что же на самом деле произошло, и так и не поняли. Понимаете, Виктор, кажется, что Павел Отлучный не преступник. Кажется, не он убил наших дочерей. «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Я не могу вам сказать», — ответила Людмила Евгеньевна. «Не могу до тех пор, пока вы не возьметесь за дело». «Почему?» «Потому что, как только об этом станет известно, то в опасности окажется очень много людей. Если мы правы, то убийца на свободе. Если он поймет, что мы знаем, он снова возьмется за яд. Только на этот раз тремя случаями мы не отделаемся. Нам очень нужна ваша помощь, Виктор. Без вас не справимся». Расшифровка интервью. Москва. Дата записи. Март 2023 года. На волне бесчисленных публикаций в СМИ по поводу так называемого «дела пилота» мы все заинтересовались этой темой именно с практической точки зрения. Как увидеть эти приметы маньяка, куда смотреть? Примерно все значимые СМИ, от бизнес-журналов до глянца, написали про признаки, дали кучу разных классификаций, и мы получили то, с чем совершенно не можем справиться – море информации. Я понимаю, что все непросто, дело касается людей, маньяки ведь люди. Но вы можете, как эксперт, думаю, ни у кого больше не осталось сомнений в этом, дать нам емкие рекомендации. Мой ответ вам не понравится, но я все равно скажу. Информации на самом деле много, классификаций серийных убийц тоже немало, но все это в практическом поле для людей бесполезно. И проблема как раз в том, что вам предлагается объять необъятное и изучить каждый тип маньяка. А их выделено очень и очень много. А вот почему их так много? С чем это связано? Все зависит от предмета, положенного в основу разделения. Ну, например, как можно классифицировать мам? Можно по количеству детей. И тут условно будут мамы с одним ребенком, двумя, тремя и более трех. Вот вам три вида мам. Можно по полу детей, опять условно, однополые, разнополые. Можно по составу семьи, замужем, не замужем. Что положишь в основу, то и разделит группу минимум на две части, а то и больше. А основу эту выбирают для какой-то цели. Например, делят мам по полу их детей, чтобы понять, кого надо расселить в квартиры с изолированными комнатами, потому что разнополые дети не могут жить в одной комнате. То же самое и с серийными убийствами. По способу – отравители, стрелки, насильники и так далее. Такую классификацию сделали, чтобы создать некий криминалистический скрипт расследования преступлений, совершенных определенным способом. С практической точки зрения это позволяет проводить следственные действия более качественно, не искать оружейную гильзу там, где убийца орудовал ножом. Это я упрощенно. Еще разделяют преступников по мотивам – миссионеры, визионеры, гедонисты, тираны. Это разделение, помимо прочего, помогает выработать рекомендации для потенциальных жертв. Если вернуться к примеру с мамами, то у каждой представительницы своей группы по каждому классификатору будут свои признаки, но вы же не конкретный тип мам ищите, вы ищете маму среди женщин. Вы хотите сказать, чтобы распознать маньяка, нужно искать не их различия между собой, а их отличие от других людей, верно? Все так. Классификация серийных убийц важна для криминологов и криминалистов. Это служебная информация, которая зачем-то забивает головы людям. Ну, это как раз понятно зачем. Тема хайповая. Каждый пытается исследовать что-то и выдать результат. И в итоге плодится куча бесполезной информации. Поэтому мы пойдем путем, который поможет нам с вами ответить на вопрос, как распознать маньяка среди обычных людей. Для этого нам все же потребуется классификация, но не такая обширная. Мы разделим их всего на две группы, поскольку представители каждой сильно отличаются. Все остальные классификации уровнем ниже – это подгруппы, и их различия уже не так важны для наших целей. Итак, серийные убийцы бывают организованные и неорганизованные. Начнем со вторых. Этих людей очень легко распознать. Как правило, это психически нестабильные люди, чаще слабоумные. Они не следят за собой, за своим жилищем. Они почти наверняка нигде не работают и живут за счет государства или родственников. Большая их часть состоит на учете в психдиспансере. Внешний вид неопрятный, с расческой не дружит, носит одну и ту же одежду, не обращая внимания на ее чистоту и вид. Злоупотребляют алкоголем или наркотиками, особенно в постпреступный период. Вы описали человека, который очень сильно выделяется. Думаете, есть шанс не заметить его? Конечно. Такой человек контрастирует с другими людьми, однако он таким был всегда. Люди, хорошо его знающие, не видят в нем чего-то особенного. Он для них неизменен. Предположим, если человек всегда был опрятным, следил за собой и не выделялся никак, а потом вдруг стал другим, то здесь насторожатся все. Но так не бывает с неорганизованным серийным убийцей. Он всегда был таким, понимаете? К нему все привыкли и на фоне его прежних странностей не видят новых. При этом в данной категории очень много людей, которые не являются серийными убийцами. В мире существуют психически нестабильные люди, которые не опасны для других и для самих себя. И как же отличить опасного от неопасного? Потому как он изменился. Мы можем увидеть это в двух проекциях. Когда он собирается нападать и когда он уже совершил преступление. В остальные периоды такой человек, в принципе, подвержен маниям, может бубнить себе под нос, но ровно так же делают и другие психически нестабильные люди. Если вдруг удастся увидеть его именно в такой период, который длится по-разному, но все-таки составляет незначительную часть времени от обычной жизни, то, проявив наблюдательность, можно отметить, что он выбирает жертву, а не соперника. Поэтому он будет пытаться подавить ее волю, будет уговаривать, запугивать, в общем, делать все, чтобы ему подчинились. При этом в момент разговора он будет пытаться продумать ближайший план действий, он будет замышлять. Его мозг подвергнется большой нагрузке, глаза будут бегать, пытаясь найти укромное место, голова будет занята предвкушением процесса нападения, в крови зашкалит адреналин. Ему будет сложно вести коммуникацию, и какой-то неожиданный вопрос, например, где вы покупаете сыр, введет его в ступор. Если он и ответит, то с большим трудом, и, возможно, не впопад. Что делать в такой ситуации? Все индивидуально в каждом конкретном случае. Но общая рекомендация – сделать все, чтобы не остаться с ним наедине. Если ситуация позволяет, то достать телефон и позвонить маме, подруге, другу, лучше, конечно, мужчине. Сказать, что вот познакомилась с парнем в парке, говорит, его зовут Андрей, рост примерно 180 сантиметров, вес 80 килограмм, куртка такая-то, джинсы синие, почему-то грязные. Если он уже проявляет агрессию, то блефовать. Вас должен встретить ваш брат, муж или друг, и вы бы хотели их познакомить. Он сейчас уже должен подойти, в общем-то, начать оглядываться, высматривая его. Это все может спугнуть злоумышленника. А средства защиты, газовый баллончик, электрошокер? Оценивайте свои силы. Напасть на психически нестабильного человека может быть чревато. Это может его спровоцировать. Избегайте плохо освещенных безлюдных мест, особенно в вечернее и ночное время суток. Эта рекомендация актуальна как никогда. Неорганизованный серийный убийца совершает преступление спонтанно, необдуманно, заранее не готовится, но до дела доходит при условиях, позволяющих ему сделать вывод об относительной безопасности. Поэтому, выбирая тактику поведения, исходите из этих вводных. Как я понимаю, в случае с делом пилота речь идет о другом типе серийного убийцы? Абсолютно. В отличие от неорганизованного маньяка с психическими отклонениями и низким уровнем интеллекта, здесь мы имеем дело с человеком собранным и очень умным. Если говорить о конкретной персоналии в деле пилота, то речь идет об организованном преступнике, о гении.